Три француза пригнулись к гривам своих коней, беспощадно вонзили им шпоры в бока и понеслись во весь опор по дорожке, которую им прокладывали лошади с горящей паклей в ушах. Дебильрош с револьвером в руке, Александр с карабином были готовы пристрелить всякого, кто попытался бы их остановить. Ворота Крааля оказались открытыми. Все три всадника проскочили и быстро скрылись из виду, провожаемые бешеными криками. «Прямо на водопад Виктория», — сказал Александр спустя несколько минут, показывая на тучи, собиравшиеся на севере. «Да, но за нами будет погоня», — не без оснований возразил Альбер. «Несомненно. Если мы окажемся на Замбезе, а те пойдут за нами по пятам, мы попадем в западню?» «Не понимаю. Объясни, пожалуйста». «Очень просто. Рядом с Викторией наши самые большие европейские реки не больше, чем ручьи. Если мы дадим себя припереть к этому водопаду, мы потеряем то, что в тактике называется линией отступления». «Ты уверен?» «Разве только ты, как опытный полководец, все предвидел и обеспечил переправу. Видишь ли, я уже не думал, что снова найду вас обоих. И я не предвидел такой глупой и ужасной свалки. Поэтому, должен сознаться, я не принял никаких мер». «Значит, мы будем окружены? Пойми это». «Легче, дорогой Альбер, легче. Не суди своего друга опрометчиво. Раньше выслушай его». «Да говори же, изверг, не мучь, я умираю». «Не умирай и слушай. Я действительно многого не предвидел. Но я не сказал, что у нас нет возможностей спасения. Они есть, и приготовил их я, но совершенно другими способами. А именно, если бы наши уважаемые спутники Мастер Виль и преподобный отец были сейчас здесь, я бы тебе не ответил. Но так как их нет, я открою тебе, что организовал небольшую лодочную переправу на тот остров, где находится сокровище кафрских королей». «Тише, мы не одни». «Здравствуйте, господа!» — раздался чей-то звучный голос. Три друга неслись в бешеной скачке и в этот момент сворачивали под прямым углом вправо по направлению к темной скале, высевшейся среди наносных песков. Сейчас пески были сухи, но, по-видимому, периодически во время разливов подвергались затоплению. Внезапно, точно из-под земли, появился мужчина высокого роста, лицо которого было закутано белой тканью. Через плечо у него висел двуствольный карабин. «Здравствуйте», — ответил Александр вежливо, но тоном человека, у которого минута на счету и нет времени для праздных разговоров. «Одно слово, джентльмен», — сказал незнакомец, загораживая дорогу, однако пока не предпринимая ничего угрожающего. «Мы торопимся», — сказал Альбер. «За нами гонится по пятам не меньше сотни демонов, которые точно с цепи сорвались. А мы не хотим вступать с ними в переговоры». «Да ведь и я спешу. Предлагаю вам, джентльмен, услугу за услугу. Мне нужна лошадь». «Вы смеетесь. Я знаю, кто вы и откуда, и, пожалуй, догадываюсь, куда вы держите путь». «Я воспользовался вашей лодкой!» «Тысяча молний!» — в бешенстве воскликнул Александр. «Что вы наделали? Вы хотите, чтобы нас схватили?» «Нет, я вас спасу!» «Видите маленький островок, который прицепился к подводным камням на самой середине реки? Только что я туда переправил двух европейцев, ваших товарищей». «Наших товарищей?» «Да. Один смахивает на миссионера, а другой — эдакий верзила. По-моему, он с приисков. Лодку я увел обратно и спрятал». «Где вы ее спрятали?» «Дайте мне лошадь. Еще не поздно, я прыгну в седло, и вся орава, которая гонится за вами, побежит за мной». «Хорошо, — сказал Александр, — вот моя лошадь. Где лодка? Не пытайтесь нас обмануть. Вы не успеете сделать 300 шагов, как у вас в спине будет сидеть пуля 8-го калибра. Не надо грозить. Если вы мне не поможете, меня поймают. Лодка стоит в 100 шагах отсюда, позади того куста. Видите? Весла воткнуты в ил. «Альбер, Жозеф, слезайте», — сказал Александр, заряжая карабин. «Бегите туда. Если лодка на месте и в исправности, крикните мне». Он прибавил, обращаясь к незнакомцу. «В противном случае я вас застрелю, потому что вы нас погубили». Незнакомец слегка пожал плечами, все еще не открывая, однако, лица. Вскоре послышались два радостных голоса. «Лодка! Есть лодка! И весла!» Незнакомец извлек из-за пояса складной нож и, не проронив ни слова, перерезал жилы на ногах у лошадей Жозефа и Альбера и вскочил на коня Александра. «Простите, сударь, — сказал он, — я поступил как мясник, но я должен думать о своем спасении». Тут порывом ветра взметнула белую ткань, и Александр застыл в оцепенении. Он увидел лицо, до такой степени похожее на его собственное, как если бы смотрел в зеркало. С шумом приближались преследователи. Медлить нельзя было. Альбер и Жозеф уже сидели в лодке. «Поезжайте, мсье», — сказал незнакомец. «Я второй раз обязан жизнью французу. Я не забуду этого». «Да кто вы такой?» «Одни считают меня бандитом, другие, правда, таких немного, хотели бы сделать из меня героя, но я гораздо более скромен. Впрочем, это значение не имеет. А вот вам, например, моя дурная слава может причинить неприятность, потому что вы удивительно на меня похожи». «Да неужели вы...» «Сэм Смит!» Глава 4.